Алтынчач. Что-то такое, чего я никогда не видел у других. Она была и лукавая, и по-городскому, и современная, и насмешливая, но в то же время она была не похожа на наших городских девушек. Что-то в моей жизни изменилось. Я жил будущим. Ожидание. Ожидание было во всем. И в рассветах, ветреных, знобких, когда мы выскакивали из общежитий к колодцу и стояли, зачерпнув ледяной воды, стояли, смотрели, как далеко-далеко над степью всходило маленькое пунцовое солнце. И вечерами я уходил в сторону, туда, где кончается поселок, где в темном тихом просторе пасутся одинокие огоньки тракторов. В общем, однажды я решился и на пути с полевого стана заехал к Алтынчач. Не буду рассказывать, как я плутал, искал их юрту, эта история долгая, но все-таки я ее нашел. Юрта большая, шестиканатная, у входа старухи какие-то сидят. Сидят, кизяк жгут. Старухи меня увидели, залепетали что-то. А сами все смотрят на мою передвижку. Должно быть, испугались старухи. Чудные такие старухи. Но и у меня вид дурацкий, растерянный, потому что волнуюсь. Здравствуйте. Где Алтынчач? Алтынчач? Алтынчач? Да, да, Алтынчач. Где она? Алтынчач? Нет. Нет. Тратор, тратор. Тратор. Это значит, подожди. А старухи, хоть и испуганные, но гостеприимства не забывают. Входи, входи. Эх, была не была, думаю, и захожу. В юрте сумрачно, тепло, и прямо на меня в упор со стены обжигающими своими глазами смотрит с фотографии Алтынчач. Она в школьной форме. Так вот, где она живет, Алтынчач. А между тем меня сажают на кошму, подносят кислое молоко с рисом. Поджал я ноги крест-накрест, пью молоко, и вдруг слышу за стеной юрты старухи говорят: «Алтынчач, Алтынчач!» А через секунду она вошла в юрту. Нет, она нисколько не удивилась, увидев меня. А, серенада Солнечной долины. Здравствуй. Алтынчач, я очень хотел видеть тебя. Честно, очень хотел. Не сердись на меня, пожалуйста, Алтынчач. Она молчала. Но мне показалось, что блестящие глаза ее, по которым мой взгляд скользил, как по прозрачному льду, потеплели. Я всегда рада гостям. Я готов гостить у тебя каждый день. Она словно не заметила этой фразы. Нет, она тоже хотела меня чем-то угощать. Но я сказал ей, что тороплюсь, и просил проводить меня. И снова рядом с моим фургоном звенели копыта ее коня. А мне этот звук казался праздничным, как стук тоненьких бальных каблучков о паркет Ангарского дворца культуры. Теперь уж поползет молва, как дым от кизяка. Старухи? Да, старухи. Они и так меня племянницей шайтана считают. Они говорят, город испортит тебя. А теперь ко мне в гости пришел чужой человек. Человек на большой машине. Надо воспитывать их. Их воспитала степь. О, она умеет воспитывать. А ты любишь город, Алтынчач?